Глава 26. Я подхватил чипзика, и пока Страйкер не заметил, что его спалили, тихонько метнулся в операторскую. Будем надеяться, что все эти хитрости, на которые пошел дроид 13-х, говорят о том, что он один и может даже с приказом брать меня живым. В любом случае, спасибо, что ворота не сломал и базу не разгерметизировал. Я закинул чипзика на шкаф и забрал все оружие, которое у меня было. 47-й Глок в кейсе, взятом в VIP-сафари, и компактный эми-шокер на 2 заряда. Пистолет в лучшем случае мог пригодиться против визоров, но в них еще попасть нужно, а я и без системы чувствовал, что совместимость модели у нас не больше 70%. Так что надежда в основном на шокер. Короткую черную трубку с тройной вилкой электродов. Я покрутил дубинку в руке, пытаясь понять принцип действия. Довольно быстро нашел кнопку включения и снял с предохранителя. Лесенка индикаторов на рукоятке загорелась зеленым, показав полный заряд. Еще бы кувалду найти. Или лом. Но, как назло, все тяжелые инструменты лежали в гараже. Посмотрев на шлем, я решил, что ни Борей, ни Таймыр мне сейчас ничем не помогут. А наоборот, могут в критический момент готовым и тепленьким подать для киллера. Крабик бы помог, если бы я сам же его вчера не отправил поискать монстров покрупнее, чем хорьки. Из гаража раздался тихий скрежет. Включив камеру, я увидел, как Страйкер ломает Борея. Чем-то похожим на кусачки он перекусил провода и трубки. Я заметил короткий автомат на спине у взломщика, а еще на каждом бедре он носил длинные широкие ножны. Рукоятки, которые оттуда торчали, мне было отсюда плохо видно. Это могли быть как обрезы, так и тесаки какие-нибудь искривленные. Модель не суперновая. Что-то местные умельцы кастомизировали, конечно, но визор выглядел стандартно. Ночное зрение у него там — тепловизор. Может, что-то еще добавили, если его под диверсанта-киллера пытались кастомизировать. Будь я с Ориджем, голыми руками бы справился. А вот с голыми руками — большой вопрос, кто кого. Я вспомнил, как сам нечаянно ломал пауков в нашу с ним первую встречу. Ладно, звучит просто. Главное, под руку не попадаться. Я открыл панель управления станции и поднял температуру на максимум, чтобы не отсвечивать в тепловизоре, если до этого дойдет. А следом побежал к спальне Сюин и распахнул дверь. «Алекс!» — воскликнула девушка и, схватившись за одеяло, натянула его до шеи. «Ты что?» Пистолет и шокер у меня в руках явно говорили о том, что ворвался я к ней в спальню не для романтического приключения. «Тсс, одевайся, у нас вторжение», — проговорил я тихо. «Что это значит?» — прошептала она, свешивая ноги с кровати. Я отвернулся. «Что вместе с джипом к нам приехал безбилетный пассажир, и мне очень неловко в этом признаваться, но он приехал за мной. Поэтому тебе надо где-нибудь спрятаться, и как бы дело ни закончилось, переждать. «У тебя скафандр далеко?» «Упакован уже в гараже», — ответила Сюин. Она быстро оделась и достала из ящика телескопическую дубинку. Заметив мой удивленный взгляд, пожала плечами. «Это не от тебя, просто для спокойствия». «Неплохое такое спокойствие. Дубинка из Астериуса с битком из Скайкрафта. А в руке тоже, похоже, шокер». «Хорошо, иди в операторскую. Там короб вентиляционный. Или в душевые. Может, в трубах можно спрятаться. И будь там, постарайся не высовываться». Вид у китаянки был довольно воинственный, но она подхватила свой шлем и вроде бы пошла. Я тихонько подкрался к гаражу и заглянул в окно. «Сука! Теперь Таймыра ломает!» Но с шашкой наголо врываться в гараж я не стал. Задача была в том, чтобы втянуть его поглубже на станцию и подальше от выхода, чтобы он не повредил герметизацию. Я отступил в тень коридора и вскрыл аварийно-пожарный щит. И вот почему я его по инструкции не обновил во время инвентаризации. Точнее, обновил, даже заявку по форме в РИП отправил. Просто пополнения еще не было. Вместо пожарного топора, фомки и аптечки я нашел свою старую футболку и заначку из шоколадного печенья и сушеных сухофруктов. «Ясненько. Чипзик из наших. Запасливый». Хотя бы баллон с герметиком там был. Просроченный, что, видимо, его и спасло от продажи, пока тут хозяйничал мой предшественник. Я подхватил его и отпустил на кухню, услышав, что ночной гость уже добрался до замка гаража и теперь пытается его взломать. Рассыпав на полу пакетик чипсов, я выключил свет и затих в углу за холодильником. Услышал скрип открываемой двери и негромкие, но тяжелые шаги. Как же тяжело без сканера и без уголька. Мне пришлось мысленно выстраивать план станции и представлять, как и куда идет дроид. Прозвучал еще один дверной скрип. Это он проверил техничку с оборудованием. Еще шаг и остановился. Вероятно, крутит головой, изучая пространство. Энергии мерзлоты в нас, Сюин, нет. Как органика на его сканере мы не отображаемся. А вот Мэйли может. Наверное, это как раз и заставило его остановиться и задуматься. Послышался едва слышный лязг оружия, вынутого из ножен, и новые, уже решительные и торопливые шаги. Потом драматично хрустнули чипсы, и в этот момент я уперся ногами, чтобы уронить холодильник на дроида. Придавил его наполовину, скатился с холодильника и подскочил к дроиду, пытавшемуся скинуть с себя холодильник. Прицелился в упор в лицо и нажал на спусковой крючок. Успел сделать 3 выстрела, ни разу не попал. Пули чиркали и рикошетили по скайкрафтовому шлему. Не успел увернуться от его руки и отлетел на кухонный стол. Сломал его и, чудом не выронив оружие, скатился на диван. «Хрустец, мля!» Матерный возглас смешался с отчетливым хрустом в ребрах. Я скатился на пол, оглянулся на дроида, толкающего холодильник, и пополз из комнаты. Выбрался в коридор, прислушиваясь к тому, как на кухне сперва грохнулась мебель, а потом раздался топот. Перевернулся и пополз на спине, выставив перед собой пистолет и пряча шокер сзади. «Боли нет, боль только в моей голове». Без Ориджа мантра почему-то не работала. Да и скорости мне откровенно не хватало. Ни сейчас, ни в момент удара. Увидел замах, считал траекторию и думал, что успеваю, но что-то пошло не так. Я прополз мимо двери в операторскую, проталкивая себя ногами в сторону лаборатории. И тут в коридоре появился дроид. Я полз и стрелял, дергаясь от рикошетов. Из динамиков страйкера послышалось какое-то бормотание и смех. Он догнал меня и, наклонившись, протянул стальную руку. В этот момент из операторской появилась Сюин. В каком-то футбольном подкате она вылетела в коридор и, размахнувшись, ударила взломщика в колено. Дроид крутанулся и попытался ударить девушку наотмашь. Проломил стену и расколол дверной косяк вместе с дверью, а до Сюин не достал. Но закидал ее бетонными обломками и попер на нее, практически поймав в ловушку. Но тут уже я подключился. Стиснул зубы, чтобы снова не выматериться от резкой боли, и воткнул кончик Эми-шокера в позвоночник дроиду. Шибануло нас обоих. У меня искры из глаз полетели, и волосы дыбом встали. А страйкера выгнуло дугой и подбросило на стену. Но он не упал. С перекошенной, будто заклинившей головой, начал оборачиваться ко мне. Повернувшись, он уткнулся носом в баллончик с герметиком. Я чуть кнопку внутрь баллона не продавил, стараясь разом выдавить все содержимое. И в этот раз удар не пропустил. Вовремя рухнул на пол и проскочил между ног дроида, занятого разбрызгиванием пены с визора. «Алекс, лови!» Сюин кинула мне свою дубинку по полу. Я поднялся за спиной у дроида, чтобы помешать ему очистить лицо. Хотел бы сказать «бить», пытаясь проломить затылок. Но дважды попал по плечу, потом в пену за ухом, так что всего лишь помешать. Я легко увернулся от следующего удара наотмашь, отступил в операторскую и снова оказался за спиной у дроида. Он толком не разбирал, что делает. Пена пузырилась и росла в объеме, практически сразу засыхая. Не успевал страйкер снять ладонями один кусок, как снова терял обзор с другой стороны. В итоге он просто колошматил руками по воздуху, иногда пытаясь дотянуться до оружия за спиной. Но тут я уже мешал ему по-настоящему. Острый скайкрафтовый кончик дубинки отжигал конечности на ура. Уверен, я раздробил одну кисть до состояния под замену, а потом принялся за ступни и коленные чашечки. А когда дроид рухнул на колени, я уже сам стал ругаться на герметик, мешавший мне разбить ему голову. Но я не сдавался. Практически проковырял путь к визорам, расколол их и, увернувшись от последнего рывка страйкера, воткнул шокер прямо в глаз, активировав второй заряд. Дроид мотнул головой, задымился и рухнул на пол, чуть не утянув меня за собой. Убедившись, что он больше не встанет, я сам упал на пол. Адреналин в крови зашкаливал, сердце билось, как сумасшедшее, и по ощущениям давило на треснувшее ребро. Я услышал, как рядом со мной, на полу, растянулась Исюин. Волосы в пыли, на лбу ссадины от бетонной крошки, на лице полубезумная улыбка. Адреналин, похоже, не только меня сейчас перетряхивал. «Как ты?» «Очень остро чувствую себя живой», — ответила девушка и стянула толстовку. «Только почему-то очень жарко». «Это я, Кондей!» Договорить я не успел. Почувствовал, как ее рука легла мне на грудь и заскользила к шее. Я наклонился к ее губам и нежно коснулся их, до конца не понимая, что делаю и зачем. Сюин на поцелуй ответила, а потом я уже перестал контролировать происходящее. Запустил руку в длинные, растрепавшиеся волосы и прижал девушку к себе, пока другой рукой стягивал с нее футболку. Стал целовать шею и плечи. В голове все поплыло. Я слышал только наше дыхание и чувствовал, как ее тело поддается моим ласкам. Где-то в углу запищал чипзик и послышался скрежет когтей монстрика по телу мертвого клона. «А, к черту чипзика! К черту все!» Очень иногда приятно остро почувствовать себя живым. Утро застало нас в моей комнате. Сюин быстро подорвалась от звука будильника на часах, поцеловала меня в щеку и вскочила с дивана. Я даже сказать ничего не успел. Прогнал от себя остатки сна и тоже встал. Натянув валявшийся рядом спортивный костюм, перешагнул через тело в коридоре и пошел на кухню, чтобы заварить кофе. Нашел целую чашку и насыпал от души. Хотелось то ли взбодриться, то ли успокоиться после вчерашних событий. Я до конца еще сам не все понял. Бардак вокруг был не меньше, чем в голове. Правда, в голове очень приятный бардак. Сюин тоже вышла из своей комнаты и сделала большой глоток из моей чашки. Одета она была уже по-дорожному. Спортивный костюм и легкую балоневую куртку. Мы спустились в гараж, и пока Сюин надевала на себя скафандр, я складывал в транспортник ее коробки, предварительно осмотрев машину. Вдруг тринадцатые подложили какой-нибудь сюрприз. Чипзик вертелся рядом, стараясь принять посильное участие в погрузке. Сюин еще раз предложила поехать с ней или хотя бы задержаться и помочь с разбором последствий, но я на все ответил «нет». «Хватит ее уже втягивать». «Да я и сам оставаться надолго здесь не собирался. Понятно, что тринадцатые могут прийти снова, но на это нужно время». А был бы ночной гость не один, то уже бы заявились. Договорились быть на связи и тепло попрощались. Китаянка забралась в машину, улыбнулась и махнула мне через закрытое окно. Я кивнул ей в ответ и вернулся в жилой модуль, прихватив с собой чипзика. Оценил масштаб разрушений. Минус холодильник. Минус стол. Минус дверь в операторскую. И гора металлолома в раскуроченном коридоре. Проверил систему безопасности и вызвал краба на станцию. Вернулся на кухню и спокойно допил кофе, еще немного оттягивая уборку. Может быть, нужно еще немного поспать? Пока я не особо чувствовал себя в силах выходить на дежурство. Чипзик запрыгнул ко мне на колени и засучил лапками. «Согласен, тебе тоже надо позавтракать. Хотя твоя заначка уже внушительнее моих запасов». Чипзик на этих словах замер, словно испугался, что его раскусили. Потом встрепенулся и бросился проверять, все ли на месте. Вернулся только на запах бутерброда, который я смастерил, отклоняясь от указаний Сюин по сбалансированному питанию зверька. Еще немного посидел на кухне, сходил в душ и взялся за совок с веником. Прежде чем пылесосить, нужно все отсюда выкинуть. Уборка помогла мне привести мысли в порядок. Секс и романтическое приключение — это, конечно, круто, но то, что меня больше всего сейчас занимало, — это нападение тринадцатых. Ребята переступили грань, если она, конечно, когда-то существовала. Дуэльного кодекса так-то никакого для разборок в мерзлоте до сих пор не придумали, но, кажется, пришло время решать этот вопрос кардинально. Я смотрел Страйкера в поисках каких-то следов. Вдруг на нем есть опознавательный знак или чип, который поможет его идентифицировать. Но нет. Клеймо нашлось только на тесаке, но не какое-то уникальное, а стандартное, серийное. Мое местоположение им известно, значит. Да, я и не сомневался, что рано или поздно меня найдут через Борея. Оператор, кем бы он ни был, наемным киллером или членом банды, скорее всего, выжил. Значит, бандиты знают, что я жив, и через какое-то время снова попытаются напасть. 42-я перестала быть безопасным местом, затерянным в мерзлоте. Я, конечно, могу превратить ее в форпост, привести сюда Ориджа и затаиться перед следующей атакой. Но это шло вразрез с моими планами по переходу на легальное положение, ремонту 37-й и поиску артефакта для Лейна. Планов много, а пока можно и пропылесосить. Я уже подключил пылесос к розетке, и тут услышал звонок на своей тач-панели. На связи был Симонов. Я переключился на видео. На этот раз лицо профессора выражало озабоченность. «Алекс, ты когда-нибудь научишься своевременно информировать меня о происходящем? Почему я снова все узнаю от китайских коллег?» Профессор, конечно, пытался говорить со мной строгим тоном, но в его голосе было больше тревоги, чем недовольства. «Я уже собирался вам звонить, чтобы обо всем рассказать. Просто Сюин меня, видимо, опередила, а я тут пытаюсь оценить ущерб». «Ты цел?» «Ребро, возможно, треснуло», — признался я. Киллер начал, а Сюин продолжила. Но про это ненаучное достижение я уточнять не стал. «Кто это был и что они хотели?» — спросил Симонов. «Бандит какой-то. Увидел китайский джип и прилип к нему, чтобы на станцию проникнуть». Ответил я, раздумывая, сейчас рассказать Илье Петровичу про поврежденных дроидов или попозже. «Я подключил нашу службу безопасности», — перебил меня Симонов. «Они с тобой свяжутся и будут вести расследование. Пусть хоть разок поработают, а то просиживают штаны за свои зарплаты, а заняты только бессмысленной слежкой за сотрудниками», — возмущенно воскликнул Илья Петрович. Собственно, то, что у Симонова были не самые лучшие отношения с Советом, я знал. «Да он этого и не скрывал никогда». «Да, конечно, я расскажу им все, что знаю». «Ты подал заявку на регистрацию своего Ориджа?» — спросил Симонов, неожиданно меняя тему. «В процессе». «Лучше тебе ускориться. Совет планирует назначить разбор твоего случая в ближайшее время. И тебе лучше появиться на нем лично. Так что собирайся и поезжай в Вавилон. Безопасников не жди. Считай это официальный вызов в главный офис. Анна уже в курсе». Закончил Симонов. Он немного помолчал и продолжил. «Ну что там в мерзлоте? Ничего больше не узнал про древних?» «Хотел бы я заняться раскопками таинственных пещер и углубиться в историю древней цивилизации. Но был занят отстрелом монстров в диком секторе и халтурой на корпоратов, которая закончилась недоразумением. Нет, ничего не нашел, но продолжаю исследовать». «Если что-то найдешь, то сразу мне расскажи», — попросил Симонов. В его глазах загорелось неподдельное любопытство. Мне показалось, что профессор уже забыл и про станцию, и про нападение. Интересно, будь у него сейчас возможность управлять собственным Ориджем в мерзлоте, остался бы он на службе в Рипе. Я пообещал, что расскажу ему о своей следующей научной находке, и сегодня же подамся на регистрацию. В конце же все же рассказал, что и Борею, и Таймыру понадобится ремонт. Он еще немного посокрушался и повесил трубку. А я пошел собирать свои вещи и искать, из чего сделать переноску для Чипзика.